Глава 15. Деньга лежит, а шкура дрожит. Не изучала подобную дисциплину. Разозлилась я и направилась прямиком к мужчине, пригрозив ему тоненьким пальчиком. Родись я любовным магом, обо мне единственной целыми сутками бы и тосковал. Моя угроза не произвела на Германа должного впечатления. Мужчина только расхохотался. Науку соблазнения одни любовные маги проходят. Чаровники. Варят приворотные зелья, учатся создавать манящий, морочащий голову образ и подчинять своей воле голосом. Та еще специализация, между прочим, с душком. В то время как родиться денежным колдуном – редкость и почет. «Уже тоскую, не сплю», – хихикнул он, а я тотчас поняла условия его игры. Он ждет, что стану оправдываться, а сам начнет приводить все новые и новые доказательства мнимого соблазнения. И зачем ему эта детская игра? «А если рассказать правду, отчего ты не спишь в 4 утра?» Я постаралась добавить в голос серьезных ноток. Ни один Герман умеет объясняться металлическим тоном. Немного практики, и я тоже научусь разговаривать, чтобы мое мнение учитывали. Они превращали каждое слово в кокетство. «Бессонница давно мучает». Он захлопнул книгу. «Чтение иногда усыпляет, если писатель оказался нудный. Так что с чехлом? Новая мода? Или цвет идеально подходит под оттенок волос?» Мужчина спрашивал по-деловому серьезно, а его васильковые глаза настойчиво разглядывали мой наряд. «Разгадка гораздо банальнее». Я покачала головой. Даже московские гуру не всегда находят верные ответы с первого раза. У меня только платье, в котором я пришла сюда. Еще одно старинное лежит у Ники. Больше никаких личных вещей нет, — спокойно объяснила я. Вот такой я денежный маг, да. Теперь выдался еще новый повод, чтобы надо мной постоянно подшучивать. Между нами повисла пауза, и я, настойчиво наблюдая, как мужчина себя проявит, сделала шаг ему навстречу. «Значит, самое время для первого бонуса». Он хлопнул в ладоши и встал, и я подскочила на месте. «За что?» – промямлила я. «За креативный подход». Герман, словно фокусник, выудил из банки на столе несколько красных бумажек и протянул мне. «На что только не пойдешь ради спасения любимого чехла от кресла». «Спасибо», – прошептала я, ощупывая хрустящие бумажки со всех сторон. Первые были зеленые, эти какие-то красноватые. Может, меняют цвет в зависимости от суммы? «Точно настоящие», — зевнул Герман. «Недавно с банкомата снял». «Домашняя обувь и успокаивающий чай в этом доме есть?» Я решила задать все важные вопросы разом. «Много вкусного чая на кухне в шкафу, возле холодильника. Тапки найдешь в тумбе у входной двери». Герман зевнул с таким же удовольствием, как голенький кот Ники. «Похоже, магия скучного писаки начинает действовать». Мужчина прикрыл глаза и ленивой походкой прошел мимо меня. Я сжала красные бумажки в кулачке и направилась на кухню. Самое время провернуть ритуал, которому обучалась в магической академии. Ритуал, размножающий деньги. Вдруг в Москве сработает. Кухня Германа едва ли походила на пространство, пропитанное волшебной атмосферой. Холодные облицовки мебели отливали золотом благодаря светилу на потолке. Однако на этом вся видимость магии исчезала. От кухни веяло морозом и тревожной пустотой. Наставник Октопус любил повторять, что треть успеха магического процесса – это убежденность колдуна, что заклинание сработает. Получалось, они с Никой думали в едином направлении. Непоколебимая уверенность, та же убежденность, только иными словами. Я в очередной раз обвела взглядом пещерную обстановку кухни, передернула плечами. Как-то вообще не хочется колдовать. Вспомнила свой домашний закуток практического волшебства. На массивном столе лежали две книги по денежной ворожбе, располагался магический инвентарь, весы ступка из липы и вместительный огнеупорный котел. Рядом на стенке висели засушенные пучки трав. Увы, мне так и не довелось хотя бы раз использовать растения для ритуалов. Всю жизнь я боялась, что в результате получится слишком много золота. Неожиданный доход вызовет подозрения у соседей, и меня арестуют за неподобающее использование денежного дара. Однако тот небольшой колдовской закуток, как по волшебству, помогал настраиваться на магический процесс. Я будто бы ждала, что монеты вот-вот сами выпрыгнут из котла или выкатятся из-под весов. Я открыла створку шкафа и рассмотрела полку с чаем. Выберу то, что поможет расслабиться и увидеть возможности для магии даже в подобном неуютном местечке. Какие успокаивающие травы называл Лиард? Ромашка и лаванда? «Сладкие сны», — прочитала я на коробочке с чаем и засмеялась. «Хотя бы какие-то магические таланты у кухни Германа. Предметы в ней сами говорят, для чего они нужны. Детский чай с 4 месяцев», — дочитала я. Стало жалко мужчину, как бедняга мучается из-за бессонницы. Порыскала на полке еще и нашла чай «Сладкий сон». На упаковке отыскала нужный состав травок. В глубине полки явно таилась от посторонних глаз почерневшая то ли от времени, то ли от недобрых экспериментов кастрюля. Назову ее ведьминским котлом. Еще бы отыскать здесь хоть какое-то магическое существо. У меня дома, например, под столом жила парочка гомункулов из картофелин. Клянусь, самых настоящих. Из старых клубней вылезли зеленые отростки, один в один напоминающие лапы и глаза. Я запрещала Лиарду их жарить. Ну и пусть я не родилась некромантом и не могла оживить их по-настоящему. Чудаковатые создания вполне походили на живых. Заварив душистый напиток, я уселась за стол, чтобы рассмотреть полученные деньги. Хрустящие фантики пахли свежей краской. «Ну, и каким способом вы предпочитаете размножаться?» — хихикнула я. «Можно сварить вас в котле. Вода напиталась бы свойствами денег и переняла их. Померещилась, будто деньги жалобно заныли. Ладно, подберу ритуал поцивилизованнее». Сгребла деньги в охапку. Все ровненькие, как на подбор. На каждой бумажке крупным шрифтом выведено 5000 рублей. Тут же вспомнила забавный авторский ритуал наставника Октопуса. Он называл его «денежный заговор». Правда, когда показывал, как тот работает, напоминал вовсе не серьезного учителя, а юнца, что залез на табуретку на кухне и читает стихотворение, чтобы угодить родителям. Вспомнить бы еще, как начинается –